Кого же мне еще любить-то? Ее, что ли? Боря. Олюшка. Ну, честно. Олюшка. Господи. Ну, что ты? Словно камень с души свалился. Оль. Борь, ты не сердись на меня, ладно? Олюшка, я сам виноват. Меня тоска одолела. Ну, вот грызет она меня день и ночь. Прости меня, Оль, прости. Ничего только не только. Оль. Господи. Олюшка, ты сам посуди, ты, Борь. Как мне жить-то без тебя? Олюшка, я завтра же, Оль. Мне жить? Я завтра же поеду поменяться, Оль. Завтра же. И скажу, чтоб свадьба. Чтоб сейчас же свадьба. А если то, что не так, так я тебе не так увезу, Оль. Ну. Ну что ты, ну перестань, перестань, осенью у меня деньги будут, знаешь? Да, осенью дом построим новый, небольшой, комнатки маленькие, чистые. А окнами будет на реку выходить, Оль. Сад разобьем, в саду будем работать вместе, Оль. Ну что ты, ну перестань, Олюшка, ну вот. Вот, милая, вот и хорошо. Ну чего же ты, Олюшка? Глупенькая. Она идет. Господи. Сюда. Борь, я спрячусь. Хорош. Как же это вы смели 2 дня ко мне не являться? Видите, я сама пришла. Я занят был. Я могу спросить, чем? Ну, мало ли. Рабочая пора, дел много. Ну, вот сегодня, вот сейчас. Что вы делали? Как вот, тёс он строгал. Курятник надо поправить, развалился совсем. С вами никого не было? Когда, сейчас? Да, сейчас. Нет, я один. А мне послышался чей-то голос. Это что ж, допрос, что ли? Да, допрос. Так права-то вроде не имеете. А если имею? Если я вами интересуюсь. Как может быть никем и никогда. Что тогда? Ладно, полно шутить. Какой интерес, на что я вам? Я страдаю, я тоскую. 2 дня умирала, вас ждала. У него, видите ли, какие-то неотложные дела. Ну, не какие-то дела, а насущный хлеб. Да будет вам. Толкую тебя о хлебе насущном, как старик о богадельне. С голоду вы помрете, что ли? Как хотите, 2 дня еще вы мой. А вот уеду. Ох, небось, вспомните и не раз. Вспомню. Конечно, вспомню. А как вспомните? Злом или добром, а? Злом. Ну, за что же мне вас злом-то вспоминать? А я тоже так думаю. Женщин на своем пути вы встретите еще много. Да, пожалуй, влюбитесь. Да, пожалуй, женитесь. Жена у вас будет прекрасная. Получше, чем у Зарешной его это... Авдотья Васильевна. А вот такую, как я, вряд ли уж и увидите. Анна Владимировна забирается на верстак Рыбачева. Я ведь женщина вольная, как птица. Есть у вас такие, а? Нет. Это правда, у нас таких не встретишь. Ну вот и насмотритесь на меня хорошенько. Господа. Не все же одни те же чувства, одни и те же лица. Вот как я на вас погляжу. Нет, я своей бесприютности и своего бездолья на ваше благоденствие не применяю, нет. Я живу. Живу, а вы? А вы прозябаете, как Залешин. А, кстати, как он Залешин-то, а? Как он? Что, Залешин-то? Да. Да, дурит, хандрит. Ой, как я рада за него, что он хандрит. А вось он похудеет, а то ведь он так толст. Он ведь близок к удару. Осиротеет его Авдотья Васильевна. Ну? Что? Ну что? Что вы от меня хотите? Ну что? Так и не скажете мне. Что сказать? Ну, мне все сдается, что здесь кто-то был, когда я вошла, что я спугнула. Может быть, сейчас здесь. Господи, ну был, и сейчас здесь. Угу. Женщина? Женщина. Любимая? Любимая. Очень любит? Очень. Прекрасно, вот я все и узнала. А может, вы шутите, а? Да вы, наверное, шутите. У вас какой-то такой тон. Думайте, как хотите. Как я хочу. Да я хочу думать, что ее нет. Этой женщины. Ну, пусть она есть, пусть. Да пусть она даже видит и слышит нас, пусть. Ну вот сегодня, вот сейчас... Я хочу, чтобы ее не было. Сегодня вы мой, слышите? А если невозможно? Неужели? Неужели это такая страшная жертва? Да ведь я же уеду. Не уйдет ваше сонное счастье. Вы успеете любить, наслаждаться. Вы же последний раз с этой странной женщиной. Мы сейчас с вами поедем на лодке подальше. Да нас никто не разлучит. Угу. Я жду вас в лодке. Угу. Жду вас. О, Господи, Боже мой! Ушла! Звала? Звала! А ты не пошел? Нет, не пошел! Парень! Лобчик мой! Все, я иду! Как? Куда? Ну, на лодке кататься, с ней! Ой, подожди, Боря! А как же, ты же говорил мне, что... Ну что я говорил? Ну, ничего это не значит! Как же не значит? Я последний раз! Как? Последний раз, Боря, Оленька, ты не что? Ходи! Слышишь? Ты что, не веришь мне? Ну, не веришь мне? Это... Подожди, ты мне теперь верю. Не веришь! Теперь, а что нет. Будет потом? Ну потом, да ну Боря, что это будет у нас за жизнь? Это ж не жизнь Боря, будет! Не ходи, ну, одна, Оленька! Страшно Оль. Мне! Вот страшно, но боюсь, Оленька, что-то до смерти! Оль, ты иди-ка домой, а? Иди домой, правда. А когда у вас там все спать лягут, ты ко мне приходи, а? Я тебя ждать буду, Оль! Все, я пошел! Нет, пошел. Боря! Боренька! Господи, ну не съест она меня в конце концов! Ну покатаюсь и такой же вернусь! Ходи. Оля, прощай! Прощай, Оля! Приходи, я тебя ждать буду! Приходи! Боря! Боря! Боря!